Глава 25. В этой тьме, возможно, он не один. Целинь остался подле бойцу поддерживать его состояние, замедляя распространение яда по телу с помощью сильнейшей целительной энергии. Дух долго заверял Вэйюи, что справится. У него предостаточно целительных сил, и в конце концов Вэйюи пришлось согласиться. С такой поддержкой тело мечника продержится минимум неделю, в лучшем случае даже больше. И всем остается надеяться, что Циу продержится дольше. Ведь за 7 дней невозможно успеть. До закрытого клана непревзойденных лун добираться 3 дня, если лететь весь путь на мечах. Но главе Северного Ветра придется делать остановку на отдых и восстановление духовных сил. На пути также могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Вэйюи не желал оставлять Циу одного в таком опасном положении. Но если он ничего не сделает, то кто тогда? На бледной коже мечника отчетливо виднелись сиреневые пятна. А ранее безмятежное лицо теперь постоянно хмурилось, и глаза под закрытыми веками беспокойно двигались. Бросив на него последний взгляд, Вэйюи спешно покинул покой, на мгновение позволив себе остановиться за закрытой дверью. Мужчина сжал кулаки сильнее. Более терять время глава Северного Ветра был не намерен. Даос уверенно отправился искать главу Яо. Он намеревался осуществить безумную идею, что неосторожно посетила его голову. Глава клана Северного Ветра застал Яо Мэйли и Лэйбао за совместной ночной прогулкой. Они явно не ожидали его увидеть, замерев в удивлении. Мэйли с отвращением оглядела Вэйюи с ног до головы. «Что с твоей одеждой? В грязи валялся?» — ехидно усмехнулась глава Яо. До Вэйюи только сейчас дошло, что он так и не успел переодеться. Его одежды наверняка со стороны выглядели прискорбно. Только в этот момент Даоса совершенно не беспокоил его внешний вид. Вэйюи одной фразой, произнесенной озлобленным голосом, стер мерзкие улыбочки стоящих напротив глав. «Глава Бай отравлен!» «Что за шутки? Как это отравлен? Разве ты не был с ним в столице?» Миловидное лицо Лайбао тронуло сосредоточенная обеспокоенность. «Мы покинули столицу. На нашем пути встретился тот ублюдок, что ранее отправил всех нас в царство льда». «Как странно. Где появляется глава клана Северного Ветра, там появляется и тот заклинатель темного пути, не находишь? Ты решил избавиться от каждого из нас по очереди?» Мэйли скрестила руки перед собой, повышая голос на каждом шаге, бури надвигаясь на Вэйюэ. Зрачки девушки угрожающе сузились. Она так и знала от главы Джао ждать лишь беды. «Я не намерен пререкаться с тобой. Ты нужна мне для исполнения моего плана!» Огрызнулся Вэйюэ, не отступая ни на шаг от давления Мэйли. «Ах, не намерен! Тогда давай сразимся, скажешь все боем!» Мэйли потянула руку за клинком, но в последний момент вмешался Лэйбао, нежно коснувшись ее ладони. «Сейчас важнее, что глава Бай в опасности. Давай выслушаем его, а потом все решим». Успокаивающе Даос отодвинул руку разгоряченной девушке от ножен. «Наш лекарь не смог подобрать противоядие и определить яд. Если лучший лекарь кланов Четырех Ветров не смог, то не смогут и другие. Я думаю, вы это и так понимаете. Поэтому нам необходимо попасть в клан непревзойденных лун. Только там можно найти противоядие и спасти главу Бай». Вэйюэ сделал паузу, будто решаясь сказать последнее слово перед казнью. «Но проникнуть в закрытый клан возможно, пройдя отбор невест для сына их главы. Глава Яо, ты притворишься невестой, а я буду твоим сопровождающим братом. И отправимся мы только вдвоем». Стоило главе Джао объясниться, Лэйбао вновь сильно напрягся, пристально рассматривая Вэйюэ. «Хочешь заманить меня в ловушку? По-твоему, я настолько глупа?» Вэйюэ становилось труднее сдерживаться. Ему захотелось напасть на Мэйли и вправить ей давно иссохшие от злобы мозги. Но мысли о Циу заставляли его держаться, стиснув зубы. Ведь никаким боем проблему не решить. «Глава Бай умирает! Я и без напоминаний знаю, как ты ненавидишь меня! Мэйли, ты думаешь, я пришел бы к тебе, будь у меня выбор? Сложно вспомнить, когда в последний раз из уст мужчины звучало имя девушки. Когда-то их связывали более близкие отношения, хоть близко ее он никогда не считал. Таких девушек было слишком много в его жизни, чтобы привязаться к ним навеки вечные. Он давно перестал обращаться к ней по одному имени, но в такие моменты в ее и плевал на правила приличия. «Каковы твои истинные мотивы?» — вмешался Лэйбао. Прямой вопрос смутил Вэй Юэ. Подобной истины он не собирался раскрывать никому. Даос и сам до конца не был уверен в своей правде. Просто что-то заставляло его сердце пропускать удары от одной мысли, что Бай Циу может умереть. Вэй Юэ смог собраться и ответил совершенно спокойно, без единой эмоции. «Считай это личным интересом». «В чем же?» «Если глава Бай умрет, что вас сдержит от нападения на меня?» Кривая ухмылка проявилась на лице главы клана Северного Ветра, обжигая своим холодом. Чернота в глазах мужчины с каждым потерянным на бессмысленный разговор мгновением сильнее сгущалась, наводя ужас. «Думаешь, он вечно будет прикрывать тебя? Считаешь, он останется на твоей стороне, когда вся правда всплывет?» — завопила Мэйли. Это слишком знакомая дерзкая ухмылка на лице Вэй Юэ была так ненавистна ей. «Давай, нападай. Я не стану сопротивляться. Вот и проверим, кто на чьей стороне». В самых потаенных мыслях Вэй Юэ не раз задумывался над вопросом Яо Мэйли. У каждого человека всегда есть своя правда. Но ведь Бай Циу не знал правду Вэй Юэ. Тем не менее, он остался на его стороне. Помог, выступая открыто против целого совета. Почему он защищает его? Что на самом деле повлияло на отношение Циу к Вэй Юэ? «Почему именно ты поверил мне? Неужели еще есть кто-то, кто верит в меня?» Множество вопросов мелькали в голове главы Северного Ветра. Он хотел бы задать их Циу, но боялся услышать ответ. Что если он надумал лишнего? Что если выставит себя лишь глупцом в глазах мечника? Существует возможность, что Циу сближается с ним только ради того, чтобы вовремя уничтожить, если почувствует что-то неладное, не вписывающееся в заветы кланов Четырех Ветров. Ведь главная задача главы Бай — защитить четыре клана от любой надвигающейся беды. Вэй Юэ всегда являлся главным претендентом на место беды. Напряжение, витающее в воздухе, подпитывалось яростными взглядами. Трое даосов думали о разных вещах, преследовали разные цели. Яо Мэйли хотела бы раз и навсегда покончить с Вэй Юэ. Даже мечтала об этом множество раз, но не могла себе позволить из уважения к главе Бай. Жизни главы Западного Ветра грозит опасность. Срочно необходимо принять решение. Она, уважаемая глава клана Южного Ветра, ведет себя так неподобающе. Но и правда трудно совладать со своими эмоциями рядом с черноволосым даосом. Мысли Лэйбао завели его совершенно на другую дорожку. Он не хотел отпускать Яо Мэйли с Джао Вэй Юэ. Совсем не потому, что боялся за ее безопасность. Конечно, за нее тоже боялся, но безопасность — не главная причина его сомнений. Он ревновал. Не желал, чтобы хоть один мужчина находился подле нее во время его отсутствия. Пусть даже этот мужчина столь ненавистен ей. Но Вэй Юэ вызывает в ней столько эмоций. Бао даже завидовал ему. У него никогда не получалось настолько зациклить внимание Мэйли на себе. Бао всегда оставался для нее лишь призрачным другом. И эта неоправданная ревность вызывала в нем смешанные чувства. Они не пара. Он не способен признаться. Трус. Он просто трус. Так как смеет он ревновать? Главе Лэй вспомнился тот единственный момент из детства, когда Яо Мэйли обратила на него внимание. Несмотря на то, что все произошло так давно и всего лишь единожды, этот день так грел его сердце. В тот день мальчик в голубых одеяниях сильно провинился перед строгим отцом. Бао сжег важные письма, где его отца вызывали на помощь другому клану в сражении с разбушевавшимися темными заклинателями. Мальчик очень беспокоился и не желал, чтобы отец покинул клан и снова оставил их с мамой. Он спешно принял решение, но потом и сам об этом пожалел. Бао сразу рассказал отцу всю правду. Он не умел врать. Отец так разозлился, что избил своего маленького сына. Сын, на которого возложено столько надежд, не переставал разочаровывать отца с самого рождения. Несносный ребенок. Названный громким именем Бао, он рос совершенно не жестоким, а крайне добродушным и терпимым юношей. Примечание. Бао. Жестокий, грубый. Конец примечания. Отец продолжил бы избивать его дальше, но всхлипы мальчишки услышала девчушка в красных одеждах и немедленно вмешалась, гордо ворвавшись в створки дверей. «Вы же уважаемый глава! Как вы можете избивать родного сына? Его плач слышен на всю гору!» Возмущалась девочка и смотрела строгим, совершенно недетским взглядом на разъяренного мужчину. «Не вмешивайся в дела чужого клана, ученица Южного Ветра! Откуда столько спеси в мелкой девчонке?» Отмахнулся от нее отец Лэйбао. Девочка не намерена была отступать. Ее характер не позволял трусливо бежать. «Я все расскажу своему отцу! Вы напали на ребенка!» «Да что ты несешь, мелкая дрянь!» В этот момент за дочерью в комнату зашел глава клана Южного Ветра. Он, к несчастью для главы клана Восточного Ветра, услышал, как оскорбили его любимую дочь. Разборки между главами шли долго и очень громко, с использованием фраз «не для детских ушей». Яо Мэйли помогла Лэйбао подняться и спешно увела его как можно дальше от этого злополучного места. Бао восхитился смелостью такой хрупкой маленькой девочки. Как же отважно она выступила против взрослого мужчины. Ко всему прочему, против главы клана Восточного Ветра. Бао боялся отца. Для него произошедшее было высшей степенью смелости. Такой риск из-за такого, как он? Ее поддержка в тот момент значила для мальчика многое. Мэйли значила многое для мужчины и сейчас. Ненадолго воцарилось затишье. Главы успокоились и сошлись на том, что Яо Мэйли отправится с Джао Вэй Юэ в закрытый клан непревзойденных лун. Даосы разошлись, чтобы собрать вещи и подготовиться к дороге. Вэй Юэ только закончил переодеваться, как в его комнату ворвался без стука запыхавшийся младший брат. До него уже успела дойти информация, что его старший брат покинет клан с главой Яо. «Почему слухи распространяются с такой скоростью даже ночью?» «Ты правда собрался в путешествие с главой Яо? Это небезопасно, я отправлюсь с вами!» Юйлун расхаживал по комнате, пока Вэй Юэ напряженно переплетал вторую черную косичку для новой прически. «Нет, именно потому, что это небезопасно, ты не покинешь клан», — грубо бросил Вэй Юэ. В такт словам на грудь из его рук небрежно, но уверенно упала заплетенная длинная косичка. «Брат, по-твоему, сколько мне лет?» Наконец Юйлун перестал маячить из стороны в сторону и замер перед Вэй Юэ. «Сколько бы ни было, ты мой младший брат. Все твои поступки — моя ответственность. Я желаю нести эту ответственность самостоятельно. Позволь мне помочь». Юйлуну было глубоко обидно, что Вэй Юэ ни во что его не ставит. Эти слова очень огорчили его. Хотя сначала они его скорее разозлили, ведь он не какой-то малец. Ему целых 17 лет. Что ему необходимо сделать, чтобы в глазах Вэй Юэ он перестал быть беззащитным ребенком? «Юйлун, Ты действительно хочешь помочь? Тогда оставайся и лично присматривай за главой Бай. Но за ним смотрит глава Лэй и Цилинь. А ты отправляешься в опасное место, где для каждого незамедлительно станешь врагом, если вас раскроют. Так еще и направиться туда собираешься с той, что желает твоего уничтожения. Она, не задумываясь, подставит тебя, чтобы спастись самой. Как я могу спокойно отсиживаться здесь? Каждый раз для Юйлуна отпускать Вэйюэ означало остаться в терзающей тревоге. Все неприятности так и липнут к старшему брату. Он способен найти их везде. Сколько еще будет собраний, где встанет вопрос о решении позволить жить Вэйюэ или умереть? На нашем пути ты ничем не поможешь. Но здесь ты нужен. Ты должен присмотреть за своим кланом и главой Бай в мое отсутствие. Я никому не доверяю и рассчитываю на твою помощь. Вэйюэ в кои-то веки не злился на брата. Он не лгал, что ему нужна помощь здесь. Так ему будет спокойнее, если за Циу присмотрит его родной человек, которому он доверил бы свою жизнь. На юношу немногое могло возыметь такой сильный эффект. Стоило Юйлуну услышать, что старший брат рассчитывает на него, он вздрогнул. Его сердце затрепетало, не веря словам. Никогда ранее ему не доводилось слышать ничего подобного из уст брата. Насколько бы сильно его сердце не тревожилось за Вэйюэ, после таких слов он не смел ему перечить. Юйлун совладал с эмоциями, напустив совершенно спокойный и уверенный вид, сложил руки перед собой и поклонился. Глава клана Северного Ветра может рассчитывать на этого ученика. Ученик все сделает. Завершив поклон, младший брат покинул покои Вэйюэ, не дожидаясь ответа. Вэйюэ остался один. Сейчас одиночество ощущалось сильнее обычного. Из-за своего характера Даос рискует потерять единственное хорошее, что у него осталось в этой жизни.